преклонение пред случайностью не могло вести к сознанию постоянного, основного, к сознанию отношения человека к обществу, обязанности служения обществу, требующего подчинения частных стремлений и выгод общественным. Внутреннее духовное отношение человека к обществу было слабо. Все держалось только формами, внешнею силою. И где эта внешняя сила отсутствовала, там человек сильный забывал всякую связь с обществом и позволял себе все за счет слабого. Во внешнем отношении земля была собрана, государство сплочено, но сознание о внутренней, нравственной связи человека с обществом было крайне слабо. В нравственном отношении и в начале XVII века русский человек продолжал жить особе, как физически жили отдельные роды в IX веке. Следствием преобладания внешней связи и внутренней нравственной особенности были те грустные явления народной жизни, о которых одинаково свидетельствуют и свои, и чужие. Прежде всего, это страшная недоверчивость друг к другу. Понятно, что когда всякий преследовал только свои интересы, нисколько не принимая в соображение интересов ближнего, которого при всяком удобном случае старался сделать слугою, жертвою своих интересов, то доверенность существовать не могла. Страшно было состояние того общества, члены которого при виде корысти порывали все, самые нежные, самые священные связи. Страшно было состояние того общества, в котором лучшие люди советовали щадить интересы ближнего, вести себя по-христиански, с целью приобрести выгоды материальные, как советовал знаменитый Сильвестр своему сыну. И любопытно видеть, как подобные советы обнаруживали свое действие в поведении Годунова, который стремился к вещам достохвальным, был светлодушен, милостив, нищелюбив для достижения своих честолюбивых видов, для того, чтобы прослыть везде благотворителем. Любопытно видеть, как в характере Бориса и в отношениях к нему общества отразился господствующий недуг времени. Борис был болен страшную недоверчивостью, подозревал всех, боязливо прислушивался к каждому слову, к каждому движению, но и общество не осталось у него в долгу. Каждый шаг его был заподозрен, ни в чем ему не верили. Если он осквернил общество доносами, то и общество явилось в отношении к нему страшным доносчиком, страшным клеветником. Он, по уверению современного ему общества, отравил царскую дочь, самого царя, сестру свою, царицу Александру, жениха своей дочери, сжег Москву, навел на нее хана. Царь и народ играли друг с другом в страшную игру. Но послушаем современников о нравственном состоянии общества при Борисе. Иностранцы, как и русские, говорят о старании Бориса уничтожить взяточничество. Если судья был уличен во взятках, то должен был возвратить взятое, заплатить штраф от 500 до 1000 и 2000 рублей, имение его отбирали в казну. Если это был дьяк, не пользовавшийся случайно особенным расположением власти, то его возили по городу и секли, причем висел у него на шее мешок со взяткою, будь то деньги или мех, или соленая рыба. Потом преступника заточали. Но взяточничество не уменьшалось. Только взяточники поступали осторожнее. Для избежания подозрения просители вешали подарок к образу в доме правительственного лица, или при христосовании всовывали деньги в руку вместе с красным яйцом. Во всех сословиях, говорит другой современник-иностранец, воцарились раздоры и несогласия. Никто не доверял своему ближнему. Цены товаров возвысились неимоверно. Богачи брали росты больше жидовских и мусульманских. Бедных везде притесняли. Друг сужал друга не иначе, как под заклад, втрое превышавший занятую сумму, и сверх того брал по 4% еженедельно. Если же заклад не был выкуплен в определенный срок, то пропадал невозвратно. Не буду говорить о пристрастии к иноземным обычаям и одеждам, о нестерпимом глупом высокомерии, о презрении к ближним, о неумеренном употреблении пищи и напитков, о плутовстве и разврате. Все это, как наводнение, разлилось в высших и низших сословиях. Это говорят иностранцы. А вот слова русского современника. «Впали мы в объедение и в пьянство великое, в блуд и в лихвы, и в неправды, и во всякие злые дела». Маржерет, Буссов, Палицын, страница 20. После услышим еще не менее резкие слова. Кроме дурного состояния нравственности, развитию смут в московском государстве в описываемое время благоприятствовало еще одно обстоятельство. Мы упоминали о сильном развитии казачества во второй половине XVI века. Видели и характер казаков. Беглец из общества, потому ли, что общественные условия ему не нравились, или потому, что общество преследовало его за нарушение наряда, казак, разумеется, не мог согласить своих интересов с интересами государства, беспрестанно действовал вопреки последним. Государство терпело это по слабости. Но для казаков было ясно, что терпение не будет продолжительно. Открыто действовать против государства они не смели. При обычном ходе дел, при внутреннем спокойствии государства, они не могли иметь ни малейшей надежды действовать с успехом против него. Но когда открылась смута, наряд исчез, то казакам явилась полная возможность войти в пределы государства и жить на его счет. К этим степным казакам, разумеется, должны были пристать все люди с казацким характером, люди, которые по разным обстоятельствам тяготились своим положением, искали выходы из него, люди, хотевшие пожить на чужой счет. Толпы степных казаков должны были, следовательно, увеличиться толпами казаков внутренних, и тем и другим было необходимо поддерживать смуту как можно долее, ибо с восстановлением спокойствия, наряда прекращалось их царство, их выгодное положение относительно государства, которое по-прежнему стало бы грозить их противообщественному быту.